Где обман, а где правда? К нарциссу быстро возникает животная страсть. Хочется, чтобы он догнал тебя в темном углу, схватил за волосы и воспользовался тобой. Эти мысли очень навязчивые, особенно в период сахарного шоу. Это похоть. И нарцисс будет всячески стимулировать похоть. Но есть похоть, а есть любовь. Любовь — это прекрасное чувство. И она совершенно не похожа на то, что между тобой и нарциссом. Нарцисс использует низменные триггеры, чтобы постоянно возбуждать тебя. Так он сажает тебя на крючок зависимости и гормонального взрыва. Здоровая любовь как чувство само по себе наполняет радостью и желанием развиваться и становиться лучше. Мысли не зацикливаются на бурном сексе, потому что даже объятия приносят кайф. Не обязательно для этого дико совокупляться. Конечно, секс в любви тоже есть, и его тоже сразу хочется. Но это не доходит до ежедневной паранойи с манипуляцией твоими нереализованными желаниями. Нормальный мужчина понимает, что влюбился, и никуда не пропадет, не играет в молчанку. Он просто приходит и всем своим поведением говорит тебе: «Я хочу быть рядом». Потому что он тоже живой, потому что он зрелый и понимает себя, потому что он хочет наслаждаться тобой. Нормальный мужчина не заливает тебя сахарным шоу, потому что ему нужно время, чтобы тебя узнать. И понять, та ли ты женщина. Он дарит цветы и платит за тебя, но не клянется вечной любви на третьем свидании и не зовет замуж на пятом. А нарцисс не знает, что чувствует влюбленный мужчина, так как, напоминаю, не способен любить. И поэтому ситуация нормальной близости ему непонятна. Он играет роль, которую видел в фильмах или читал в книгах. Все его поведение слишком, чересчур, с переигрыванием. Но оно попадает в цель, потому что ты тоже представляешь себе идеальную любовь по книгам и фильмам, а они далеки от реальности. Они — обман. Здоровый мужчина никогда не унизит любимую женщину. Тем более не принизит ее ценность и не нарушит границ ее личности. Он не будет тебя преследовать, не придет к тебе без приглашения. Нормальному мужчине нужно время, чтобы влюбиться. Если у тебя появляется много-много загадок, что бы это значило о поведении мужчины, перед тобой нарцисс, и это не лечится. Это не любовь. К нарциссу, абьюзеру, психопату, социопату влечет раненых людей с паттернами. Это как компенсация отсутствия любви к себе. Самообман и попытка восполнить дыру внутри себя кем-то извне. Это такое неосознанное рассуждение. Из всех женщин он выбрал меня, значит, я хороша. В результате паттернов жертва прощает нарциссу всю его грязь и пускает его опять в свой мир, потому что он как бы является частью ее самооценки. И, уходя, уносит с собой целый пласт жизни. Это очевидный элемент созависимости нарцисс-жертва. При расставании ты себя проклинаешь, что недостаточно старалась и что проблема в тебе. А что происходит рядом с нормальным мужчиной? Твоя любовь к себе растет, ты начинаешь беречь себя и относиться к себе с уважением. Тебе хочется ухаживать за собой, и при этом ты не заканчиваешь уход за собой сомнениями. Все попытки тщетны, я не удовлетворена результатом. В нормальных отношениях тебя не ловят на крючок демонстрации псевдолюбви и избранности в гареме. Настоящие мужчины не демонстрируют своей женщине, что у нее есть конкурентки. Они просто любят и дают уверенность в этой любви всем своим поведением. Провокации ревности занимаются только манипуляторы. Нарцисс постоянно внушает жертве исподволь, что страсть, похоть, напряжение, тревога, страх, бесконечные разборки, игнорирование, боль, ссоры, примирения, измены, паузы в отношениях и так далее — это проявление страстной любви. Это откровенная ложь, но пострадавшая сторона этого не понимает. Многие нарциссы в начале отношений открыто говорят, что не умеют любить. Например, «Я не хочу любить. Любовь причиняет боль. Твоя любовь меня напрягает. Меня раздражает, когда люди целуются. Я каменный, и это навсегда. У меня стальное сердце». От него летит много метафор, ярко демонстрирующих, что его сердце действительно каменное. Но жертва, находясь в иллюзиях, этого не слышит. Она целиком внутри иллюзорной любви. Мало того, это запускает еще один манипулятивный механизм. И жертва поступками и своей жизнью начинает доказывать, что именно она — та самая, которую он, наконец, может полюбить. Что она может растопить лед и камень. Она докажет, что достойна. Нормальные мужчины могут выражать чувства достаточно сухо, потому что они здоровы. При этом у них все равно проскакивают мягкие интонации и приятно окрашенные эмоции относительно тебя, а также по поводу любви. Нарцисс так не умеет, потому что не чувствует эмпатии и душевной привязанности. Нарцисс может никак себя не проявлять в течение длительного времени, а потом внезапно является с букетом, становится на колени со словами неземной любви. При этом он надевает маску любви за 10 секунд до встречи с тобой и, находясь за дверью, просчитывает все свои слова и позы. Его любовь идеальна на вид, как в кино. Ты слышишь то, что хочешь слышать, и млеешь. Это же настоящая сказка. Все как в кино. Он дает тебе то, о чем ты мечтала и фантазировала, потому что долго за тобой наблюдал и изучал. Если все слишком идеально, стоит насторожиться. У нарцисса всегда присутствует скрытая или явная агрессия. Или в сексе, или в попытках тебя в чем-то ограничить или контролировать. Звоночки есть почти сразу. Но жертва не готова вглядываться и вслушиваться. Ей уже страшно потерять такую неземную любовь. Нарцисс очень устает изображать любовь и постоянно в процессе вранья напрягается, а агрессия, как известно, показатель напряжения, и она же выход из этой западни. Нарцисс много о тебе узнает. Он задает много вопросов и мастерски переводит разговор с себя на тебя. Но тебе это приятно. Ты воспринимаешь бомбардировку вопросами как искренний интерес к твоей персоне. Тебе это льстит. Кавалер быстро находит несколько общих интересов с тобой. Потом он постоянно напоминает об этом. А еще чуть позже ты начнешь замечать, как много у вас общих интересов. Вы практически созданы друг для друга вселенной. А вот с нормальным мужчиной таких слияний никогда нет. Потому что это нетипично для настоящего мужчины. Здоровый партнер всегда последователен и изучает тебя медленно, пытаясь понять, подходите ли вы друг другу. С нормальным мужчиной в любви много радости и очень легко. Хочется совершенствовать себя, чему-то учиться, и при этом ты не жрёшь себя за то, что ты вся такая-никакая. Рядом с нарциссом ты постоянно начинаешь искать собственные недостатки и с кем-то себя сравнивать. С нормальным мужчиной ты начинаешь любить себя такой, какая есть. Нарцисс выдвигает бесконечный список того, чего тебе еще не хватает до идеальной женщины. Ты всегда в чем-то из этого списка не дотягиваешь, и он тебе постоянно на это намекает. С нормальным мужчиной желание истерить, плакать и делать разборки не возникает вообще. А также преследовать его и рассказывать ему про сильную любовь тоже. Нарциссы выбирают людей с паттернами. Они всех вокруг тестируют на совместимость. Возможно, в первой же встрече тебе расскажут какой-то абсурд, тестирующий то, насколько ты склонна унижать себя, винить себя во всем и прощать непрощаемое. Нормальные мужчины не говорят о вечной любви, если живут с другой женщиной. Когда они понимают, что все серьезно, первое, что они делают, это разъяснение отношений с бывшей. И только потом ты слышишь фразы про нереальную любовь. Такие мужчины разбираются с бывшими женами, свекровями и прадедушками, не навешивая этот незрелый бред на любимую женщину. Обрати внимание, за что ты любишь человека. За его реальные поступки. Подарил цветы, приехал за тобой в дождь, поддерживает и помогает разрешать сложные ситуации. Или за свои фантазии по отношению к нему при отсутствии реальных фактов. Нарциссы любят провоцировать у жертвы много ожиданий и иллюзий, подкармливая ее разговорами про любовь. У нарцисса всегда на горизонте маячит другая женщина, о которой он ненароком напоминает. Бывшая девушка, жена, навязчивая коллега на работе. И непонятно, что между ними происходит. Нормальный мужчина четко скажет, в каких он отношениях с другой женщиной. У него нет жены, а если и есть, то он быстро доведет до ее сведения, что у него появилась женщина и что он собирается разводиться. В паре с нормальным мужчиной не бывает размышлений. «Я его люблю, он бедный, тоже меня любит, но живет с другой». Нарцисс причиняет боль намеренно. Если он выкручивает тебе руки, тянет за волосы, пинает, пихает или ломает твои вещи, если это случилось хотя бы однажды, расставайся с ним. Нарциссы часто начинают с того, что толкают тебя или прижимают к стенке. Эмоции и связи с другими людьми у нарцисса неглубоки. Возможно, тебя привлекло к нему то, как быстро он признался в любви, предложил выйти за него замуж или жить вместе. Как правило, меньше, чем через несколько недель после знакомства, ты услышишь от него, что ты любовь всей его жизни. Он хочет быть с тобой навсегда, хочет жениться на тебе. Он будет задаривать тебя подарками, давать много обещаний, ты будешь очарована его вниманием и хорошими манерами. Таков этап медового месяца. Он ловит тебя именно на это и убеждает тебя, что то, что происходит между вами, это самое лучшее, что только может быть. Вспомни выражение «это слишком хорошо, чтобы быть правдой, это невозможно». Ты можешь так увлечься его демонстрацией влюбленности, мгновенной готовности быть вместе и планирования совместного будущего, что упустишь важную деталь. Нормальные, здоровые люди предполагают, что отношения развиваются постепенно, потому что быстрое сближение таит опасности. Нормальным людям необходимо больше времени, больше информации, чтобы принять правильное решение и взять на себя ответственность. Конечно, мы можем неожиданно страстно увлечься кем-либо, но мы не даем нереалистичных обещаний и не планируем совместное будущее после трех встреч. Скоропалительные решения — это неотъемлемый признак неглубоких чувств, которые позже побудят нарцисса столь же быстро к тебе охладеть. Нарцисс, как правило, хочет сблизиться с тобой или жениться на тебе менее чем через 4 недели после знакомства или начала отношений.